761-я ночь. Когда же настала 761-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царь и визирь отдали повару змеиное мясо и сказали ему: свари его и положи в две миски и принеси их сюда и не опаздывай, повар взял мясо и пошел на кухню и стал его варить и сварил как следует с великолепным поджаренным луком, а потом он положил его в две миски и принес их царю и визирю. И царь взял миску и визирь миску, и они накормили тем, что было в них, своих жен, и проспали с ними ночь, и по воле Аллаха, слава ему и величие, по желанию его могущества обе женщины понесли в ту же ночь. И царь провел после этого 3 месяца с расстроенным умом, говоря про себя: узнать бы, верное это дело или неверное. А потом в один из дней его жена сидела, и дитя шевельнулось у нее в животе, и она поняла, что она носит. И ей стало больно, и изменился цвет ее лица, и она позвала одного из евнухов, бывших при ней, а это был старший из них, и сказала: «Ступай к царю, в каком бы он ни был месте, и скажи ему: о царь времени, я тебя обрадую. Беременность нашей госпожи стала видимой, и дитя пошевелилось у нее в животе». И евнух вышел поспешно радостный и увидел, что царь сидит один, приложив руку к щеке, и размышляет. И тогда евнух подошел к нему и поцеловал землю меж его руками и рассказал ему, что его жена понесла. И, услышав слова евнуха, царь поднялся на ноги и от сильной радости поцеловал евнуху руку и голову, и, сняв то, что было на нем надето, отдал это евнуху и сказал тем, кто был в его приемной зале: «Тот, кто любит меня, пусть окажет ему милости». И евнуху подарили денег, драгоценных камней, яхонтов, коней, мулов и садов столько, что не счесть и не перечислить. И в это время вошел к царю визирь и сказал ему: «О царь времени, я сейчас сидел у себя дома один, и был мой ум занят размышлениями, и я говорил про себя: посмотреть бы, правда ли это, и забеременеет ли хатун или нет. Как вдруг вошел ко мне евнух и обрадовал меня вестью о том, что моя жена хатун понесла, и что дитя шевельнулось у нее в животе, и цвет ее лица изменился. И от радости я снял всю бывшую на мне одежду и отдал ее евнуху, и дал ему 1000 динаров и назначил его главным евнухом». И царь Асим сказал: «О, визирь, Аллах благословен и возвеличен, пожаловал нам свою милость и благодеяние, и был к нам щедр и великодушен, и ниспослал нам свою правую веру. Он почтил нас своей милостью и благодеянием и вывел нас из тьмы к свету, и я хочу облегчить людям их участь и обрадовать их. Делай, что хочешь», — сказал визирь. И тогда царь молвил: «О, визирь, пойди сейчас же и выведи всех, кто есть в тюрьме из совершивших проступки, и тех, на ком есть долги, а всякому, кто совершит грех после этого, мы воздадим, как он заслуживает. Мы снимем с людей подать на 3 года и поставь вокруг города кухню, вдоль его стен, и прикажи поварам повесить там всевозможные кастрюли и стряпать всякие кушанья, продолжая стряпню и ночью, и днем. И все, кто есть в этом городе и в окружающих его селениях далеких и близких, пусть едят и пьют и уносят домой, и прикажи людям радоваться и украшать город 7 дней и не запирать лавок ни ночью, ни днем». И визирь вышел в тот же час и минуту и сделал так, как приказал ему царь Асим. И украсили город, крепости, башни наилучшими украшениями, и надели самые красивые одежды, и стали люди есть и пить, играть и веселиться. И, наконец, пришли в одну ночь из ночей потуги к жене царя, после того, как дни ее беременности кончились. И царь Асим велел привести всех, кто был в городе, из ученых, астрономов, образованных людей, главарей звездочетов, достойных людей и обладателей перьев, и они явились и сели и стали ждать, пока бросят шарик на блюдо, а это был знак от звездочетов и домочадцев, и все они сидели и ждали, и, наконец, шарик бросили, и царица родила мальчика, подобного обрезку месяца, в ночь полнолуния, а звездочеты принялись высчитывать и определять его звезду и гороскоп и установили числа, и все стали их спрашивать. И тогда звездочеты поцеловали землю и обрадовали царя вестью, что это дитя благословенное и счастливое в начинаниях, но только в начале жизни случится с ним что-то, о чем мы боимся сказать царю. «Говорите, и пусть не будет у вас никакого страха», — молвил царь. И звездочеты сказали: «О, счастливый царь, Твое дитя выйдет из этой земли и будет странствовать на чужбине, и тонуть в море, и испытает беду, плен и стеснение, и пойдут перед ним бедствия многие. Но потом, после этого, он освободится и достигнет желаемого, и проживет остальной свой век приятнейшей жизнью, и будет он управлять рабами и странами, и распоряжаться на земле наперекор врагам и завистникам». И молвил царь, услышав слова звездочетов: «Дело будущего сокрыто, и все, что предначертал Аллах великий рабу из благого и злого, получит он полностью, и неизбежно придет к нему от сего дня до того времени тысячу раз помощь». И он не посмотрел на слова звездочетов и наградил почетными одеждами их и всех людей, что присутствовали, и все они ушли. И вдруг пришел к царю визирь Фарис радостно и поцеловал землю меж его рук и сказал: «О царь, радостная весть! Моя жена сейчас родила дитя, подобное обрезку месяца. О, визирь, иди принеси его сюда, чтобы они оба воспитывались вместе в моем дворце», — сказал царь. «Помести твою жену подле моей жены, чтобы они вместе воспитывали своих детей того и другого». И визирь доставил свою жену и ребенка, и обоих детей отдали нянькам и кормилицам. А когда прошло 7 дней, их принесли к царю Асиму и спросили его: «Как ты их назовешь?» «Назовите их вы сами», — сказал царь. И ему сказали: «Никто не даст имени сыну, кроме его отца». И тогда царь сказал: «Назовите моего сына Сейф-аль-Мулук по имени моего деда, а сына визиря назовите Саид». И царь наградил нянек и кормилиц и сказал им: «Заботьтесь о мальчиках и воспитывайте их наилучшим образом». И кормилицы старательно воспитывали их, пока не стало каждому 5 лет жизни. И тогда царь отдал детей факиху в школу, и тот учил их Корану и письму, пока им не исполнилось 10 лет. И царь отдал их учителям, чтобы они научили их езде на коне, метанию стрел, игре с копьем и игре в шар, и науке воинской доблести. И их учили, пока им не исполнилось 15 лет жизни. И стали они искусны во всех науках, так что никто не мог с ними сравняться в воинской доблести, и каждый из них бился с 1000 противников и справлялся с ними один. И они достигли зрелости, и когда царь Асим смотрел на них, он радовался сильной радостью. Когда же исполнилось им 20 лет жизни, царь Асим позвал своего визиря Фариса в место уединенное и сказал ему: «О, визирь, мне пришло на ум одно дело, которое я хочу совершить, но я посоветуюсь о нем с тобою. Что бы ни пришло тебе на ум, делай это, ибо мнение твое благословенно», — сказал визирь. И царь Асим молвил: «О, визирь, я стал старым человеком и дряхлым старцем, так как далеко зашли мои годы, и я хочу сидеть в келье и поклоняться Аллаху Великому и отдать мою власть и звание султана моему сыну Сейф-аль-Мулуку. Он ведь стал юношей прекрасным, совершенным по доблести и разуму, вежеству и пристойности, и умению управлять. Что же ты скажешь, визирь, об этом замысле?» «Прекрасен замысел, который ты замыслил, и этот замысел благословенный и счастливый», — сказал визирь. «Если ты это сделаешь, я тоже сделаю, как ты. И мой сын Саид будет ему визирем, так как это прекрасный юноша, обладатель знаний и верного мнения, и будут они управлять вместе, а мы станем направлять их дела и не будем небрежны, а напротив, укажем им прямой путь». И сказал тогда царь Асим своему визирю: «Напиши письма и отправь их со скороходами во все климаты, страны, крепости и укрепления, которые нам подвластны. И прикажи их начальникам, чтобы они в таком-то месяце явились на площадь Слона». И визирь Фарис вышел в тот же час и минуту и написал всем наместникам и начальникам крепостей и тем, кто был подвластен царю Асиму, чтобы они все явились в таком-то месяце, и приказал, чтобы явились все, кто есть в городе, и ближний, и дальний. И когда прошла большая часть оставшегося срока, царь Асим приказал постельничьим разбить шатры посреди площади и украсить их роскошными украшениями, и поставить большой престол, на который царь садился только в дни празднеств. И они тотчас же сделали все, что он им приказал, и поставили престол, и вышли наместники, царедворцы и эмиры. И вышел царь и велел кричать среди народа: «Во имя Аллаха выходите на площадь!» И тогда вышли на эту площадь эмиры, визири и правители климатов и селений, и вошли в шатер, служа царю, и все стали по местам, и некоторые из них сидели, а другие стояли. И когда собрались все люди, царь велел раскладывать скатерть и ее разложили, и стали есть и пить, и пожелали царю блага. И потом царь приказал царедворцам кричать среди людей, чтобы они не уходили, и стали кричать, и сказали, возвещая: «Пусть никто из вас не уходит, пока не услышит слов царя». А потом подняли занавесы, и царь сказал: «Кто меня любит, тот пусть остается, чтобы услышать мои слова». И все люди сели со спокойной душой после того, как были испуганы. И тогда царь поднялся на ноги и взял с них клятву, что никто не встанет с места, и сказал: «О эмиры, визири и вельможи правления, большие и малые, все люди, что присутствуют здесь, знаете ли вы, что это царство у меня наследственное от отцов и дедов?» «Да, о царь, мы все это знаем», — ответили люди. И царь сказал: «Мы с вами все поклонялись солнцу и месяцу, и наделил нас Аллах великой верой, и спас нас из мрака, выведя к свету, и привел нас Аллах, слава ему и величие, к вере ислама. Знайте, что я стал теперь старым человеком, дряхлым, бессильным старцем, и хочу сидеть в келье, поклоняясь великому Аллаху и прося у него прощения в прошлых грехах. Вот мой сын, Сейф-аль-Мулук, правитель. И вы знаете, что это юноша прекрасный, красноречивый, опытный в делах, разумный, достойный и справедливый. Я желаю в этот час отдать ему мое царство и сделать его над вами царем вместо меня, и посадить его на мое место султаном, а сам я уединюсь для поклонения Аллаху Великому в келье. А мой сын Сейф-аль-Мулук примет власть и будет творить суд между вами. Что же скажете вы все вместе?» И все поднялись и поцеловали землю меж рук царя, и ответили вниманием и повиновением, и сказали: «О царь наш и защитник, если бы ты поставил над нами раба из твоих рабов, мы бы были ему покорны и послушались бы твоего слова и исполнили бы твое приказание. Как же не быть этому с твоим сыном Сейф-аль-Мулуком? Мы его принимаем и согласны на него на голове и на глазах». И царь Асим ибн Сафван поднялся и сошел с седалища и посадил своего сына на большой престол. И он снял со своей головы венец и возложил его на голову сына и перевязал ему стан поясом верности. И потом царь Азим сел на престол царства рядом со своим сыном, и поднялись эмиры и визири, и вельможи правления, и все люди, и поцеловали перед ним землю, и остались стоять, говоря один другому: «Он достоин царской власти, и она к нему ближе, чем к другому». И ура! До каких же пор он будет брать у людей деньги и отдавать их? И Сейф-аль-Мулук стал ссыпать золото и серебро всем людям на головы. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.